Глава пятая, в которой Лионелла дает новое задание. Воскресшая ведьма Амалия в своем новом облике сидела перед огромным хрустальным зеркалом в покоях миледи Лионеллы и приводила себя в порядок. Даже при жизни она не выглядела лучше. Теперь у нее было миловидное молодое лицо без единой морщины и стройное тело. Ведьма накрасила губы и подвела глаза, затем надела массивные золотые серьги, усыпанные бриллиантами. Впечатление портила лишь абсолютно лысая голова, ведь у старых гомункулусов волосы не росли. Но Амалия утешала себя тем, что как только прибудет в столицу, закажет себе целую коллекцию самых разнообразных париков. Пока же она развела в серебряной чашке специальную золотистую краску и покрыла голову толстым слоем золота. Лионелла стояла у окна и молча наблюдала за действиями возрожденной ведьмы. «Какое лицо!» — в очередной раз восхищенно произнесла Амалия. «Какое тело! Я и мечтать о таком не могла!» «Я всегда держу данное мной обещание», — холодно произнесла миледи. «Теперь твоя очередь сдержать свое». «Конечно!» — кивнула в ответ ведьма. Она осмотрела в зеркале свою голову, сверкающую, как отполированный золотой шар, затем набросила на плечи накидку из красного и черного шелка. «Я вас не подведу, повелительница. Вычислить местонахождение этих малявок не составит труда. Я могу сделать это прямо сейчас». «Вот как?» — оживилась Лионелла. «Так поделись со мной своими догадками». Амалия, наконец, оторвала взгляд от своего отражения в зеркале и повернулась к миледи. «Мои сокровища!» — воскликнула она. «Сундук с золотыми монетами и обскурумом, которые эти негодяи украли из моего подземелья. Я нутром чую его передвижение по империи. Пока ощущение очень слабое, но как только детишки решат потратить хоть одну монету и откроют сундук, я сразу узнаю, в каком городе они находятся. Я определю их местонахождение в любой части страны, как собака по запаху». «А если твоя магия ослабла за эти годы?» — усомнилась в словах ведьмы Лионелла. Амалия снова повернулась к зеркалу. «Это не так, будьте уверены. Но если даже моя магия и ослабла, есть другой способ найти детей. Насколько мне известно, монеты, хранившиеся в моем сундуке, давно вышли из обращения. Сейчас жители империи используют либо бумажные деньги, либо медные монеты. Золото стало большой редкостью». «А ведь ты права», — хмыкнула миледи. «Если ты действительно чувствуешь свой сундук на расстоянии, укажи мне направление, и я разошлю гонцов по всем городам и деревням того края и дам указания всем местным банкам. Как только детишки расплатятся с кем-нибудь старыми монетами, мы тотчас узнаем, в каком городе они находятся. Это на случай, если твоя магия все-таки не сработает». «Именно это я и хотела сказать», — «но магия сработает, даже не сомневайтесь». «Отличная мысль, Амалия. Ты уже радуешь меня», — улыбнулась Лионелла. «А теперь позволь представить тебе людей, с которыми ты будешь работать. Сами они ни на что не способны, как оказалось, так что отныне ты будешь руководить их действиями». Миледи громко хлопнула в ладоши. Двери открылись, и в комнату вошел один из слуг замка Эсселитов. «Пригласи сюда Рашида, Гребуна и Левтину», — приказала ему Лионелла. Тот учтиво поклонился и быстро исчез. Несколько минут спустя в комнату вошли названные эсселиты. Все трое остановились на пороге и с изумлением уставились на безволосую ведьму. Им никогда прежде не доводилось видеть гомункулуса. «Это Амалия Кэрит Эсселит», — представила им ведьму Лионелла. «Теперь она будет руководить вами, а вы будете беспрекословно исполнять все ее приказы». Рашид Толедо перевел удивленный взгляд на миледи. «Но мы прекрасно обошлись бы». «Молчать!» — оборвала его Лионелла. «Раз уж вы сами ни на что не годны, учитесь слушаться других». Левтина Маркус, которая всегда умела очень ловко подлизаться, выступила вперед и присела в реверансе. «Мы очень рады видеть вас в добром здравии, госпожа Амалия», — промурлыкала она. «А я вот не очень рада тому, что вижу перед собой», — — рявкнула та. Левтина так и застыла с улыбкой на лице. «Хороши подчиненные», — грубо сказала безволосая ведьма. «Дылда, коротышка и толстуха, вы позор ордена иссилитов, не команда, а сборище ротозеев, не сумели схватить трех сопливых детишек». Иссилиты молча смотрели на нее, не в силах произнести ни слова. «Молодец, Амалия», — довольно улыбнулась Лионелла. «Сразу укажи им их место, чтобы знали, кому предстоит подчиняться». «Я вас научу уму-разуму», — продолжила новая руководительница. «Я вам покажу, как нужно работать, как мы справлялись с подобными проблемами в старые добрые времена. Вы у меня узнаете, почем фунт лиха». «Но мы...» — начал было Гребун Виндиго. «Захлопни свою хлеборезку, коротышка!» — оборвала его Амалия. «Не видишь, я пытаюсь сосредоточиться!» Она действительно закрыла глаза и поднесла указательный палец к своему блестящему позолоченному лбу. «Сейчас я очень четко ощущаю свой сундук», — вдруг проговорила ведьма. «Маленькие прохвосты сидят где-то под открытым небом». «А конкретнее?» Лионелла не сводила с нее пристального взгляда. «Место!» «Минутку!» Амалия открыла глаза и посмотрела на Миледи. «Неподалеку от Белой Гривы. Раньше там находились каменоломни и рудники. Что там сейчас?» Лионелла Мируан из Силит задумалась. «Чугунная голова», — подсказал Рашид. «Я не к тебе обращаюсь!» — прикрикнула Амалия. — «Стой себе и помалкивай!» Тот обиженно замер. «Он прав», — кивнула Миледи. «На месте чугунной головы раньше был большой рудник. Сейчас там крупный промышленный город. Значит, они направляются в его сторону?» «Точно», — подтвердила Амалия. «Стало быть, и нам следует отправляться туда. Чем ближе мы подберемся к золоту, тем сильнее я буду его ощущать, и тем быстрее мы отыщем этих негодников». «Замечательно». У Лионеллы вспыхнули глаза. «Найдите их и притащите ко мне. Девчонка нужна мне живой, с остальными можете не церемониться». «Эй, вы!» — окликнула Амалия замерших иссилитов. «Чего встали? А ну быстро отправляйтесь к Мануэлю и подберите мне рунный посох, самый красивый из всех, что у него есть. Я что, по-вашему, на осле должна ездить?» Рашид, Гребун и Левтина учтиво поклонились, хотя по их лицам было видно, что они не особо рады появлению новой руководительницы, а затем попятились к выходу из зала. «Подождите!» — неожиданно произнесла Лионелла. Эсселиты послушно остановились. «У меня тоже есть для вас поручение. Раздобудьте мне самый сильный яд, какой только можно достать в этом замке», — прозвучал приказ. «И принесите его сюда вместе с посохом». Амалия поднялась со стула и аккуратно расправила на себе шелковую накидку. «Зачем вам яд, миледи?» — удивилась она. «Не только у вас есть важные дела», — мрачно произнесла Лионелла. «Мне тоже предстоит кое-что сделать». «Может, мы вам пригодимся в этом?» — с надеждой спросила Левтина Маркус. Ей страшно не хотелось оставаться в подчинении у безволосого гомункулуса. «Не думаю», — ответила Миледи. «Дело очень щекотливое. Как говорится, если хочешь сделать все как надо, лучше сделать это самой. К тому же в этом деле не нужна толпа иссилитов». «Что вы задумали?» — поинтересовалась Амалия. Лионелла усмехнулась. «Пора показать берберийским кочевникам, что мы и до них доберемся, если захотим. Их правитель — один из самых опасных врагов императора. Он резок и груб, и ни во что не ставит власть Всевелдора Первого. Кочевники стали слишком своевольны, а значит, нужно убрать его и заменить своим человеком». «Но как это сделать?» — вкрадчиво спросил Гребун. — «Кочевники не станут слушать приказы кого-то другого. Сначала нужно избавиться от Гомеда Наварра и его людей, а уж там посадим на его место кого-нибудь более сговорчивого». Миледи подошла к зеркалу. «Мало ли, какие опасности могут поджидать их на обратной дороге», — загадочно произнесла она. «Разбойники нападут или несчастный случай приключится, к примеру, отравят в каком-нибудь придорожном трактире». Эсселиты, понимающе заулыбались. «Только никто не должен знать об этом, даже Всевелдор», предупредила их Лионелла. «Пусть занимается своими делами. Он собирается устроить в столице военный парад и совсем уже спятил со всей этой шумихой». «Конечно, миледи», — поклонился Рашид. «Мы найдем вам самый лучший яд». Эсселиты двинулись к выходу. Гребун, который шел первым, распахнул двери. За ним стоял растерянный старейшина Мануэль. Его рука замерла в воздухе, словно он собирался постучать. «Как же вы меня напугали!» — выдохнул старик. «Мануэль?» — удивилась Лионелла. «Вы что-то хотели?» «Хотел уточнить, как долго вы еще пробудете в замке», — спокойно ответил тот. «Мы вам уже надоели?» — недобро улыбнулась Амалия. «Как вы могли такое подумать?» замахал руками старейшина. «Но если вы останетесь ночевать, я должен распорядиться, чтобы вашим людям приготовили комнаты для ночлега». «Спасибо, не нужно», — ответила за всех миледи. «У нас есть дела, не терпящие отлагательств. Мы очень скоро покинем Игурею, так что не доставим вам хлопот, разве что я попрошу вас подобрать рунный посох для госпожи Амалии». «Все что угодно», — с готовностью сказал Мануэль. «Я сейчас же распоряжусь доставить вам несколько посохов. Выбирайте любой, какой больше придется по вкусу». Лионелла сдержанно его поблагодарила. Тот учтиво кивнул, развернулся и степенно зашагал прочь. Гребун Виндиго закрыл за ним дверь. Свернув в боковой коридор, Мануэль облегченно выдохнул. Кажется, они ничего не заподозрили. А ведь он едва в обморок не упал от волнения. Из-за ближайшей колонны вышла хранительница легенд. «Чуть не попались», — испуганно прошептала она. «Я едва успела спрятаться. Нужно впредь быть осторожнее». «Зато мы узнали, что хотели», — улыбнулся ей Мануэль. «Миледи хочет избавиться от короля кочевников, негодяйка». «Пусть осуществляет свои планы, а мы осуществим свой. Я знаю, как воспользоваться этой информацией в наших интересах». «Думаешь, у нас получится?» — засомневалась хранительница легенд. «Конечно, ведь Лионелла мешает не только нам», — сказал старик. «Во дворце императора у нее также имеются враги, а враг моего врага — мой друг». Хранительница ехидно ухмыльнулась. «Кажется, я поняла, о ком ты говоришь». Они поспешили в покои старейшины Мануэля, находящиеся в противоположном конце Черного замка. Глава эсселитов обитал в высокой угловой башне. У него был огромный зал, заполненный от пола до потолка колдовскими книгами и свитками. В дальнем углу зала, скрытый плотной ширмой, стоял мощный телеграфный аппарат, с помощью которого эсселиты получали и отправляли телеграммы, общаясь со своими представителями в крупнейших городах империи. Сам Мануэль предпочитал пользоваться магическим шаром, но иногда использовал и людские изобретения. Старейшины сели за аппарат. Включив его, Мануэль начал отбивать секретное донесение, адресованное его старому знакомому, первому врагу Лионеллы во дворце императора, барону Аурелию Эха.